Зелье в действии. А вот большая и яркая картина, вся наполненная красками и светом, однако по краям обрамленная густой черной тенью. Это 30 августа 1854 года. День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Я в дворянском собрании. Попал сюда лишь благодаря тому, что состою при капитане Белоны. Простолюдину в столь возвышенном месте находиться не положено. Но я в матроске тонкого сукна, брюках со штрипками, сверкающих штиблетах. Барчук и только. Платон Платонович позаботился нарядить меня так, чтобы никто не распознал юнгу, нижайшего из нижних чинов. И все ж я отчаянно робею. Во-первых, я ослеплен великолепием зала с его белоснежными колоннами, золотой лепниной, хрустальными люстрами, пурпурными портьерами и бархатными креслами. Повсюду эполеты, позументы, муаровые орденские ленты, высокие дамские прически, сверкающие ожерелья, алмазные венцы, по-иностранному диадемы. Во-вторых, я трепещу из-за предстоящего объяснения с Дианой. Вчерашняя капитанова фиаско, это как поражение, только еще хуже, не прибавило мне храбрости. Но я не благородный Платон Платонович. Я твердо решил, что от помощи зелья не откажусь. Часто я сую руку в карман и стискиваю потными пальцами бутылочку, которую вчера украдкой подобрал в дорожной пыли. Еще больше я надеюсь на другое мощное оружие. Чудесное подземелье с мозаикой, увидев которую, Диана сама поймет, как крепко и неразрушимо связала нас с нею судьба. В креслах место для меня, конечно, не предусмотрено. Там и лейтенантов с поручиками почти не видно, все больше штаб-офицеры с плечами, украшенными золотой канителью. Даже иноземцева, даром что командир боевого корабля, усадили в 10-й ряд. Но мне в зал было и не нужно. Я сразу юркнул за сцену, специально сооруженную ради спектакля. Там висели занавесы в 3 ряда. Первый — с вензелями Черноморского флота. 2 остальных — с намалеванными декорациями. Было где побродить и где спрятаться. А заодно и где они поближе. Пансионерки и госпожа Ипсиланти заперлись в примыкающей к залу комнате. Я постоял у двери, послушал тихое пение. Там репетировали. Однако, когда начался спектакль, я не утерпел и пошел смотреть. Очень уж много диковинного рассказывали у нас в Севастополе про это представление. Будто благодаря всяким хитрым машинам и невиданным трюкам морское сражение в театре совсем как настоящее. Можно ли было пропустить такое диво? Смотрел я из-за кулисы, то есть сбоку, и очень близко. Должно быть, поэтому представление мне не шибко понравилось. Актеры были чересчур размалеванные, все время размахивали руками и ужасно орали. Даже Леночка, дочка благородного старика-адмирала, голосила, словно ее режут. И пот по ней лил прямо ручьями. Единственное, растрогал меня адмирал, когда раскричался про пасынков Отечества, опьяненных французщиной и обезьянством. Я сразу вспомнил противную задаваку Кристинскую. И даже не удержался, захлопал, когда адмирал гаркнул: «К нам не может пристать западная зараза, потому только, что кровь у нас слишком благородная!» В этом месте, правда, весь зал зааплодировал, а кто-то даже прогудел командным басом: «Истинно так!» Однако вскоре я заскучал, актеры лишь болтали про войну, а сражения все не было. Я отправился посмотреть, как у них тут устроена всякая машинерия, и правильно сделал. За третьей кулисой, среди каких-то зубчатых колес, натянутых тросов, больших и малых гонгов, я повстречал Диану. Она была в белом платье, стояла в закутке и часто крестилась. Увидев меня, сказала: «Не мешай молиться, Господи, Господи, только бы голос не сорвался, Боже миленький, только бы не опозориться, только бы не подвести Агриппину», и пожаловалась, сухо в горле. «Я тебе сейчас воды», — обрадовался я, сообразив, «вот она, моя удача, сама в руки идет». Слетал в гримерную, цапнул пустую чашку, но около графина с водой замешкался. «Нельзя зелье капать в воду, она замутится, будет видно, что делать?» Вдруг вижу, актриса, что играла Леночку, несет куда-то миску с молоком и приговаривает: «Мусенька, Мусенька, кис-кис-кис, где ты мое золотце?» Чудно, конечно. Только что пару минут назад эта Леночка убивалась, рыдала, руки ломала, жених у нее на войну отправлялся, а теперь как ни в чем не бывало, кис-кис. Но я не на Леночку, а на молоко воззрился. Пошел тихонько за актрисой. Кошка нашлась немедленно. Наверное, молоко учуяла. Выкатилась из-под картонной пушки этакая раскормленная холеная животина размером мало не с поросенка. На шее шелковый бант. «Уй ты моя мусенька, а вот тебе молочка, кушай солнышко, кушай лапушка». Тут актрису позвали, и я, конечно, миску из-под носа у толстой муси выхватил. Отлил сколько надо к себе в чашку, туда же опорожнил бутылочку. Сделано. И скорее назад в закуток, где они. Только Муся, скоредная тварюга, с шипением кинулась за мной, хотя у нее молока оставалось больше, чем полмиски. В жизни не видывал столь злобной и вредной твари. Кстати, я и людей таких встречал. Вроде все у него есть, даже с избытком. А попробуй взять хоть самую малость для насущнейшей необходимости, вцепиться зубами и когтями. Поганая эта Муся у меня прямо на штанине повисла. Кое-как я ее отшвырнул, подбегаю к Диане. Вот, молока достал, для горла оно еще лучше. Кошка тут как тут, снова начала мне брючину когтить. Даже сквозь ткань продирает, но я терпел, даже почти не замечал. Сейчас выпьет, сейчас. Диана поднесла ко рту стакан, только пригубила. Вдруг страшный грохот, это мужик в грязном халате ударил колотушкой по железному щиту. «Огонь! Огонь!» — закричали на сцене. «За царя и отечество! Не подведи, братцы!» Теперь уж трое принялись лупить по железякам. Диана отставила стакан и зажала уши. Всего разочек глотнула. Их мало. Сквозь занавес что-то сверкало, откуда-то потянуло дымом. В зале взвизгнули женские голоса. Дамы напугались. «Ты пей, пей!» Она не расслышала. «Что?» Наконец мужики перестали мучить железо. Лязг стих. Диана стояла так близко от меня. Ее глаза в полумраке блестели. И я не сдержался. «Знаешь, я ведь тебя в первый раз давно увидал. Раньше, чем встретил». «Как это может быть?» — спросила она, но рассеянно. «Не до меня и моих откровений ей сейчас было». «Нет уж», — решил я, — «лучше заранее ничего не рассказывать. Пусть своими глазами увидит. Скоро сама поймешь. Только мы двое будем знать. Ты и я». Но этого она, по-моему, уже не расслышала. Смотрела куда-то поверх моего плеча, и выражение сделалось странное. Я обернулся. В закоулке вроде нашего стояла Кристинская с молодым и красивым адъютантом. Я догадался, это и есть ее князь. Наверное, как и я, отправился за кулисы искать свою суженую. «Диана! Короленко!» Золотая кудряшка помахала рукой. «Вот познакомься, мой Жорж! Шири, это Диана Короленко, ну я тебе рассказывала!» Офицер подошел, изящно склонившись, поцеловал, то есть сделал вид, что поцеловал Диане руку. На меня он поглядел вопросительно. Не понял, видно, что за переросток в матроске. Приятно улыбнулся, протянул руку. «Георгий Ливен!» Вот князь стервозной Мусе понравился. Она, наконец, оставила мою штанину в покое, подошла к красавцу-адъютанту и потерлась ему о сапог. «Илюхин», — с трудом выдавил я, — «Герасим». Кристинская скривила носик. «Ты все со своим юнгой? Оригинально. Послушайте-ка моего совета». Она взяла Диану под локоть, отвела в сторону. А князь спрятал ладонь. «Юнга?» Я вытянулся согласно уставу. «Так точно, ваше благородие. Вестовой капитана Иноземцева». «В самом деле оригинально», — сам себе сказал Ливен. «Кыш отсюда!» Я вздрогнул, но это адресовалось не мне, кошке. Она обиженно запрыгнула на обрезанную картонную колонну, оттуда сиганула еще куда-то. Мы с князем стояли рядом и смотрели в одну сторону, на шепчущихся барышень. Но можно было подумать, что между ним и мною тысяча верст. Или что меня вообще нету. Он поглядел с улыбкой на невесту, слегка зевнул. Обратился к ней на французском и пошел к себе. «Ан мамал шери», — прогнусавила Кристинская. Она шепнула Диане еще что-то, чмокнула ее в щеку. Прошуршала платьем мимо меня, тоже не удостоив взглядом. Не больно-то мне это было и надо. Вот что Диана стояла расстроенная, с опущенной головой, это меня обеспокоило. «Что тебе коза это наговорила?» «Так, ничего особенного. Не в том дело». На ее ресницах блеснули слезы. «А в чем?» «Кристинская будет княгиня. А что ждет меня?» «Вечная бедность, убожество!» Всхлипнув и махнув рукой, Диана пошла прочь. У меня в груди сделалось холодно и пусто. Я еще не понял, почему. Хотел кинуться за Дианой, чтоб утешить. «Гера, как хорошо, что ты здесь!» Из-за фанерного бушприта выглянула госпожа Ипсиланти. «Платон Платонович пришел?» «Да, подойди, пожалуйста». Вот не кстати, мне нужно было бежать за Дианой. «Покажи, где он сидит». Пришлось идти с нею к краю переднего занавеса. Мрачный Иноземцев смотрел не на сцену, а куда-то вниз. А все вокруг жадно и восхищенно наблюдали за картиной только что окончившегося морского побоища. Мне сбоку было видно, как тонет сколоченный из досок турецкий корабль. Видно было и рабочих, которые тянули канаты. Погромыхивали последние раскаты грома. Над сценой еще не рассеялся дым. А по ту сторону задника, изображавшего восточный город, кто-то жег промасленные тряпки. Из публики моряки кричали: «Браво! Все так и было! В точности так! Ура, Россия! Ура, Нахимов!» Я слышал, как Агриппина вздохнула. «Скажи Платону Платоновичу, после концерта пусть не уходит. Я буду ждать его за кулисами. Мне нужно с ним поговорить. Обязательно передай, слышишь?» «Ага». Я нетерпеливо переминался с ноги на ногу. С силой, которой я от нее никак не ждал, госпожа Ипсиланти тряхнула меня за плечо. «Не ага, а непременно передай. Это очень важно. Я всю ночь не спала». Она еще что-то говорила, но я не мог разобрать. На сцене очень уж раскричался актер с лихо закрученными усами в морском мундире, показывая рукой на задник, герой все громче и громче декламировал. «Воистину была то казнь, не битва, как будто фейерверк с огнем и гулом. Летали ядра, бомбы и гранаты, синоп пылал. На рейде три фрегата, как свечи, пред покойником горели. Нахимов прекратил пальбу. Довольно! Теперь и сами догореть сумеют. И пушки русские, как львы, замолкли и лежа смирно на пожар глядели». Как только Агриппина Львовна ослабила хватку, я выскользнул из-под ее руки. Боялся, что не найду Диану, но она, оказывается, ушла недалеко. Я обнаружил ее в двух шагах от закутка, где осталась чашка с любовным зельем. Отвернувшись к занавесу, Диана плакала. Я дотронулся до ее локтя, она повернулась, ткнулась лицом мне в грудь. «Кем я стану? Гувернанткой? Домашней учительницей в купеческом доме? Приживалкой? Ах, почему на свете все так несправедливо?» Каждый слезный возглас будто вколачивал меня в землю. Моя несбыточная надежда, моя невозможная мечта разбилась, рассыпалась в дребезги. Чудо чудом и сказки сказками, а жизнь жизнью. В какой любви собирался я Диане признаваться? Что мог я ей дать? Матросский сын, неуч, голодранец. «Ладно, ты чего?» — сказал я осторожно, гладя по голове ту, которая ясно никогда не станет моей. «Все у тебя будет. Какой захочешь жених. Князь или богач какой, получше, чем у Кристинской. Она против тебя, тьфу!» Диана вытерла слезы платком, потом в него же высморкалась. «Ой, нельзя мне плакать, голос сядет. Мы на Лысую гору после концерта пойдем? Только я переоденусь, а то платье жалко. Сегодня не получится. Потом как-нибудь». Раз она больше не плакала, то и гладить стало незачем. Я отодвинулся. «Диана, скоро наш выход, идем!» — позвала откуда-то Агриппина Львовна. Я пожелал Диане хорошего выступления, остался один. Вблизи раздавалось тихое бульканье. Это Муся вспрыгнула на столик и локала из чашки молоко. Вот кому достались волшебные капли. Туда им и дорога, в кошачью утробу. Мне было грустно, пусто, зябко, будто я на 10 лет повзрослел или вовсе состарился. А потом раздались звуки рояля. И я пошел на голос Дианы, поющей про моряков, которые собираются в бой, не зная, кому из них суждено погибнуть, а кому вернуться. Хоть я подобрался к самой кулисе, но Дианы не увидел. Ее заслоняли три подпевальщицы. Смотреть на них было неинтересно, и я стал глядеть в зал. Ангельский хор выводил припев: «Спите, герои, во хладной могиле. Знайте, герои, мы вас не забыли». Я будто вявь вижу перед собой ту публику. Оказывается, моя память сохранила и нарядный зал, и лица. На них одинаковое выражение тревоги и скорби. Я теперешний вдруг догадываюсь, сами того не зная, слушатели и слушательницы предчувствуют свою будущую судьбу. Из своего нынешнего времени я знаю, что вот этого краснолицего полковника скоро убьют, и рыжего лейтенанта тоже. А майора с нервным тиком тяжело ранят, а он тот штабс-капитан, растроганно утирающий глаза, сгинет без вести, и дамы с барышнями вскоре одни овдовеют, иные осиротеют. Кто-то толкнул меня в лодыжку, отвлек от чудесной музыки. Это была Муся. Ни с того ни с сего она сменила гнев на милость и терлась об меня, и выгибала спину, и мурлыкала. Увидев, что я на нее смотрю, с урчанием легла на спину и растопырила пушистые лапы. В желтых глазах читалось обожание. «Боже ты мой, это ведь она индейского зелья налокалась. А если б молоко выпила Диана, может быть, тогда...» «Ничего бы не изменилось», — сказал себе я. «Все одно остался бы я бесчастным и никчемным нищебродом. Что ж ей, горе со мной мыкать». В зале что-то треснуло или хлопнуло. Пение скомкалось, оборвалось. Это с шумом распахнулась дверь. По проходу, звякая шпорами, шел запыленный офицер, выискивая кого-то глазами. «В чем дело, капитан?» В центральной ложе поднялся тощий длинный старик с раззолоченной грудью. Не иначе сам светлейший. Офицер побежал к нему рысцой. Все молча провожали гонца взглядом. Хорошую весть о таким манерам не доставляют. Это было ясно даже мне, Юнге. Многие военные догадались, в чем дело, и стали подниматься с кресел. Прямую спину Платона Платоновича я увидел уже у самого выхода. Чтоб ни стряслось, первая забота капитана — оказаться на своем корабле с экипажем.